Глава 13. «Странный график», — удивился Семён. «С 20 до 11. Спать 15 часов? Хотя, может, пожилым людям столько надо. Или к ней кто-то наведывался, поэтому хозяйка прислугу убирала». «Вы до какого места прослушали запись?» — осведомилась я. «Вставать ей надо было в 11», — процитировал Кузя. «Это предпоследнее предложение». «Тогда сама продолжу». После смерти Анфисы Раиса растерялась, не понимала, что ей делать, не знала, кто возьмет на себя похоронные хлопоты, нашла в телефонной книге Никитина и телефон Авдотьи, позвонила ей. Ответил мужчина, назвался сыном Авдотьи. Имя у него простое — Саша, Лёша или Сережа, домработница точно не помнит. Он сразу приехал, показал завещание, велел Атамановой немедленно собирать пожитки. Раиса от такого известия... Еле на ногах устояла, стала просить, чтобы ей дали несколько дней на переезд, объяснила, что свое жилье сдает. Но Саша, Алёша, Сережа не проявил сочувствия, пригрозил: «Если к ночи не уберешься со всем шматьём, выброшу вещи за забор». «Хорош, Гусь», — возмутилась из коридора Марина. «Он не слышал, что в права на наследство вступают через полгода после смерти завещателя? И почему Атаманова не вызвала полицию?» «Раиса не прописана в Крапивкине», — остановил жену полковник. «Все равно ее могли упомянуть в документе», — не сдалась наша кулинарка. «Отписать ей часть дома». «Дайте договорить», — попросила я. Раиса, плача, поспешила к соседу Виктору Савкину. Он у Никитина и за садом следил, траву стриг, ремонт мелкий делал. Его жена Ася пригрела Раю на неделю, та потом уехала. Мужик, который Атаманову выгнал, пришел через месяц к избе Виктора, принялся шуметь, кричать, что Раиса воровка. Она якобы украла дорогие украшения покойной хозяйки, положила вместо них подделки. Дядька не знал, что Ася служила домработницей у женщины, которая занимала хорошую должность в прокуратуре. Супруга Савкина нажаловалась своей хозяйке, и больше хам в жизни Раисы не появлялся. Ася потом сообщила Атамановой, что грубиян нашел в доме сейф, залез в него, вынул украшения, захотел их продать и узнал, они хоть и из золота, да копии. «Прямо глянул и сообразил», — с недоверием уточнил Дегтярев. «Не похоже на правду», — я развела руками. «За что купила, зато и продаю. Раиса все со слов Савкиной знает. Наверное, грубиян их в скупку отнес, а там оценщик все понял». Александр Михайлович посмотрел на часы, встал и направился к двери. «Отъеду на пару часов. Кузя, раздобудь, что сможешь, а об Авдотье и её сыне». Я пошла домой. «Пока толстяка нет, заполню бланк, быстро скатаюсь в торговый центр и обменяю чайник». Женщина, которая посоветовала мне скачать нужную бумагу в интернете, оказалась права. Необходимый документ нашелся сразу, но состоял из нескольких страниц. Первые вопросы оказались самыми обычными — фамилия, имя, отчество, место жительства. А вот дальше — где и когда вы учились? Ответ легко написать, но как наличие или отсутствие образования может повлиять на обмен неработающего электроприбора? Я уже поняла, что надо просто заполнить все графы, и будет мне счастье. Я принялась старательно выводить ручкой по бумаге. Место работы — агентство «Тюх», должность — заместитель начальника. Сообщив эти сведения, я захихикала. Сеня и Кузя имеют собственное агентство и числятся там. Лёня просто приезжает, помогает за зарплату в конверте. Он тоже не наш сотрудник. Получается, что в «Тюхе» есть только генеральный управляющий, его заместитель, рядовых сотрудников нет. Состояли ли на учете в психиатрическом, кожно-венерологическо-туберкулезном диспансере? Я начала грызть ручку. Нет, слава богу, ничем кроме гриппа и простуды не болела. Меняли ли вы фамилию? Если да, то укажите девичью. Как родилась Васильевой, так ею и осталась. Состоите ли вы в браке? Да, сообщила я. Ф и О вашего мужа, жены полностью, день, год рождения, дата регистрации брака. Я уставилась на лист бумаги. Хочу обменять чайник, а не устроиться на должность председателя ФСБ. Зачем столько вопросов? Интересно, если сейчас скачаю еще один экземпляр анкеты и укажу, что не замужем, мне не вручат новый кипятильник? Ладно, пусть работа с этим опросником станет самой большой трудностью в моей жизни. Я заполнила и эту графу. Что у нас дальше? Какой вид своего погребения предпочитаете? Кремацию или захоронение тела в землю? Я потрясла головой, перечитала фразу несколько раз, впала в глубокое изумление и ответила честно: «Не знаю. Какой гроб предпочитаете? Деревянный, пластмассовый или экологический?» Однако как далеко зашел прогресс. Домовина из пластмассы? Этакая гигантская мыльница? И уж совсем непонятно, что такое экологический гроб. Я схватила трубку и позвонила Кузе. «Сейчас гляну», — пообещал тот и вскоре затараторил. «Новинка в ритуальном мире, делается из отходов, переработанный мусор. А зачем тебе такое?» «Хочу обменять неработающий чайник», — процедила я. «На гроб?» — изумился Кузьмин. «Необычно. Вообще-то ущербный товар заменяют таким же, только работающим». «Тоже так думала», — вздохнула я. «Велели заполнить бланк, а там вопросы». «А-а-а!» — засмеялся Кузя. «Значит, они решили заработать? Взялись за немалые деньги проводить опрос для похоронной фирмы. Подсовывают наивным клиентам вроде тебя анкету, а потом копят ответы и сдают заказчику деньги себе в карман. Схема работает с того дня, как у нас разбушевалась реклама. Отправляйся в магазин. Когда там попытаются потребовать анкету, медленно и торжественно произнеси текст, который я тебе сейчас сброшу». Примерно через час я оказалась около администратора, поставила перед ним коробку с чайником и сказала: «Не работает, хочу обменять». «Надо заполнить», — начала девушка. Я вынула телефон. «Вот мое заявление, оно напечатано на компьютере. Четко, грамотно, без ошибок и зачеркиваний изложена суть. Знаю, что в соответствии с пунктом 5 и абзацем 3 пункта 1 статьи 25...» «Вы юрист?» — тихо спросила очередная блондинка. «Да», — гордо ответила я. «Доктор юридических наук, профессор, декан юрфака МГУ, заведующая консультацией номер 1, лауреат ордена «Самый честный нотариус». «У вас чайник?» — еле слышно осведомилась девица. Я не вышла из роли женщины, которая знает все законы и лазейки в них. «Коробка на столе, чек внутри. Но, напоминаю вам, отсутствие документа, подтверждающего платеж, не является основанием для отказа в обмене дефектного товара». Администратор умчалась, нежно прижимая к себе картонную упаковку. Я оперлась о стойку. Теперь понимаю, какие чувства испытал князь Александр Невский, победив рыцарей на Чудском озере. Минут через 10 блондинка вернулась и запела соловушкой. «Простите, извините, заставила вас ожидать ваш чайничек. Новый, работающий, коробочка не помята. Содержимое не имеет царапин, сколов, лучший экземпляр из всей партии. Его наша зав. Отделом себе отобрала, но вам решила отдать. Чек не нужен, платить ничего не надо. Давайте донесу покупку до вашей машины. Кофе налью, чай». «Спасибо, не надо», — поблагодарила я и удалилась.